Глава 32. Хейзел. Лукавая ухмылка расплывается по лицу Эроса, когда он скользит взглядом между нами, заставляя меня чувствовать себя беззащитной. Даже не видя, он будто чувствует, что между нами произошло. «Так чем же вы двое занимались, пока меня не было?» — спрашивает он. «Не твоего ума дело, Эрос», — холодно отвечает смерть. «А вот тут ты ошибаешься», — фыркает он. «Это как раз-таки мое дело. Мне нужно знать, как лучше всего усилить ее притягательность и очарование. И то, что вы двое делали, похоже, как раз и сработало на это усиление». «Мы целовались», — говорю я, когда смерть замолкает, явно не желая делиться подробностями того, что между нами произошло. «Не то чтобы я этого хотела, но разве у нас есть выбор?» «Вы целовались?» — переспрашивает Эрос, удивленно моргая. «Как именно целовались?» Мои щеки пылают, пока я подыскиваю слова, чтобы объяснить, что произошло, но меня спасает от этого разговора смерть. Он рассказывает Эросу достаточно подробностей, чтобы нарисовать простую картину того, как я упала в пруд, и как в итоге мы обнаружили, что можем прикасаться друг к другу. Эрос нахмуривает брови, слушая его, и рассеянно подходит к пруду. Остановившись совсем рядом с ним, он приседает и погружает пальцы в странную воду. Покачав головой, он усмехается про себя. «Я должен был догадаться», — говорит он, поднимаясь на ноги. «Мой братец решил устроить омут вожделения прямо посреди своего сада». «Решил устроить что?» — переспрашиваю я, наблюдая, как жидкость покрывает кончики его пальцев. «Если прикоснуться к этой жидкости, она буквально прилипнет к тем, кто вожделеет друг друга. В целом это безвредная штука, но она может стать достаточно опасной и утопить вас, если ваше желание будет слишком велико. И вы случайно упадете в нее. Я не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что мы со смертью можем прикасаться друг к другу. Это может иметь отношение, а может и не иметь. Но вполне возможно, что падение в этот пруд создало достаточный барьер между вами двумя, чтобы вы могли соприкасаться. Я киваю, как будто я действительно улавливаю смысл этих слов, хотя по факту это, конечно, не так. А что насчет вожделения? Мой вопрос, видимо, не такой тонкий, как я думала, судя по тому, как Эрос улыбается в ответ. Он снова приседает и погружает руку в жидкость, слегка наклоняя голову и смотря в мою сторону. Эта жидкость не вызывает вожделения, а лишь только проявляет его, выводя истинное вожделение наружу. Я наблюдаю, как жидкость медленно поднимается по его руке, почти так же, как я видела, когда вены смерти открашиваются в черный цвет от ярости. Золото струится по его коже, растекаясь по груди, шее и лицу, прежде чем он убирает руку. Он смотрит вниз, на свое искрящееся от позолоты тело, а затем поднимает свои бледные глаза на меня. У меня перехватывает дыхание, когда я понимаю, о чем он говорит, а затем он поднимается и стряхивает с себя жидкость. Я не могу удержаться и наблюдаю, как она скользит по земле и потом снова утопает в зеркальном омуте, словно никогда его не покидала. Эрос щелкает пальцами, отвлекая мое внимание от мерцающей жидкости и возвращая его к себе. «Ладно, нельзя терять ни минуты. У нас осталось 3, может быть, 4 часа. Нам нужно успеть потренироваться до наступления сумерек». «Почему до наступления сумерек?» «Потому что умы вожделения, как известно, слишком сильны, чтобы находиться в них ночью. И плюс мы должны успеть подготовиться к маскараду». «Ну что, ты готова вернуться в омут?» «Что?» Хором мы спрашиваем со смертью. Мой взгляд возвращается к неподвижным водам. Даже сейчас они выглядят безобидно, но, полагаю, это должно послужить мне уроком относительно этого места. Ничто не бывает таким невинным, каким кажется на первый взгляд. «Возвращайся в омут», — повторяет Эрос. «Или, может, смерть хочет испытать свое прикосновение на тебе вне его вод?» «Нет», — без колебаний отвечает смерть. Эрос, кажется, не удивлен его ответом, но у меня возникает такое ощущение, что я упустила что-то важное, когда я перевожу взгляд с одного на другого. Я не понимаю, зачем нам вообще нужно возвращаться в омут? Это не обязательно делать, если ты позволишь мне потренироваться с тобой. Зачем вообще нужны физические прикосновения, Эрос? Вклинивается смерть. Она должна лишь очаровать их, чтобы получить то, что нам нужно. Ей не нужно затаскивать их в постель. Во-первых, потому что это самый быстрый способ разжечь желание, если все сделать правильно. Во-вторых, потому что даже я не могу сказать, как далеко может завести соблазнение, особенно с Аидом. Эрос вздрагивает, когда смерть издает низкий гортанный рык при этой последней фразе, а я содрогаюсь, когда понимаю, что он имеет в виду. Они же не думают, что я зайду так далеко, чтобы... Нет, только не с Аидом. Я просто говорю, что есть такая вероятность, — быстро говорит Эрос. На данный момент мы должны быть готовы ко всему. А потом, возможно, нам еще придется иметь дело с Цербером. По мере того, как он это говорит, я понимаю, что он прав. Я не думала о такой возможности раньше. Я не знаю, способна ли я пойти на такие меры, даже ради того, чтобы выбраться из этого места. Стоит ли это того, чтобы вернуть мою прошлую жизнь и, возможно, получить шанс на будущее с мужчиной, которого я люблю? Ты действительно хочешь, чтобы я переспала с Аидом? Взглянув на смерть, я вижу, что он тоже не в восторге от этого. Только в случае крайней необходимости... начинает Эрос. «Нет», — рявкает смерть. «Я не позволю этому случиться, крошечное создание. Нам все равно нужно, чтобы она была готова к сегодняшнему вечеру, чтобы не случилось», — говорит Эрос. «Хорошо, но ты не будешь сильно давить на нее, доставляя ей дискомфорт». «Тогда решено. Начнем? «Прямо сейчас?» — спрашиваю я. «Да, но давай начнем с чего-нибудь простого. Ты умеешь танцевать, смертная?» «Заново. Опусти взгляд и медленно кружись вокруг него», — инструктирует Эрос. Я разочарованно вздыхаю и делаю то, что он говорит. Мы потратили больше 2 часов, отрабатывая несколько танцев, взглядов и легких прикосновений, которые я должна буду использовать на Аиде. Очевидно, возвращаться в омут не обязательно, если ты настолько ужасный танцор, что это напрягает даже бога желания. Волнение, которое я испытывала раньше из-за возможности прикоснуться к смерти, испаряется, когда Эрос витает вокруг нас, критикуя каждое наше движение. Вернее, каждое мое движение. «Попробуй еще раз», — говорит Эрос. «Вот так». Я отхожу в сторону, а Эрос занимает мое место и показывает мне, что он пытается заставить меня сделать. Смерть застывает, когда бледный бог обходит его, изображая, как я должна проводить пальцами по телу своего партнера, как я должна смотреть на него прежде, чем быстро отвести взгляд, как я должна прижиматься к нему всем телом. «Довольно!» — рявкает смерть, отталкивая Эроса от себя, когда тот подходит слишком близко. «Как это может помочь кому-то, кроме тебя самого?» «Ты бы понял, если бы смертная делала это все правильно», отвечает Эрос, подавая сигнал, чтобы я попробовала еще раз. Вздохнув, я делаю шаг к смерти и медленно поднимаю взгляд на него. В тот момент, когда наши глаза встречаются, все остальное словно исчезает. Словно по взмаху волшебной палочки мы делаем шаг вместе, и я переношусь из настоящего назад в прошлое, в бальный зал, где мы снова только вдвоем. Легкая улыбка появляется на моем лице, когда я подхожу ближе. Обхожу его кругом, проводя рукой по его груди, а затем опять возвращаюсь на место. Я снова встречаюсь с ним взглядом, прежде чем застенчиво отвести взгляд и отвернуться. «Повернись к нему спиной, когда подойдешь ближе», — отстраненно приказывает Эрос, и на этот раз я не колеблюсь. Я поворачиваюсь. Смерть обнимает мою талию руками и притягивает меня к своему телу. Я сразу же чувствую, как между нами разгорается жар, когда одна из его рук поднимается вверх по моему телу, обхватывает мою голову и осторожно отводит ее в сторону, когда он прижимает свое лицо в маске к обнаженной коже на шее. «Наконец-то!» — восклицает Эрос, прерывая нас громким хлопком. «Вот оно! Вот что ты должна принести на бал! Тогда у Аида не будет ни единого шанса!» Напоминание о том, что Эрос наблюдает за нами, достаточно, чтобы я отстранилась, когда смерть бросает в его сторону убийственный взгляд. Эрос сидит у омута на расстоянии вытянутой руки от нас и хмурится, глядя в воду. «Мне просто нужно, чтобы ты поддерживала этот уровень желания». «Может, я и смогла бы, если бы ты не мешал», — отвечаю я. «Или, может, тебе нужно побольше практики», — говорит Эрос, наклоняясь вперед, чтобы окунуть пальцы в омут. И этого достаточно, чтобы его выражение изменилось. С его лица исчезает разочарование, а на смену ему приходит желание, которое разгорается в его взгляде. Он встает и тянется ко мне, прежде чем я успеваю понять, что происходит. «Эрос», — предупреждает его смерть, но хозяин дворца не слышит его и намеревается прильнуть своими губами к моим. Однако прежде чем он успевает это сделать и поцеловать меня, вмешивается смерть. Я прижимаюсь спиной к смерти как раз в тот момент, когда он пинает Эроса прямо в грудь. Я вскрикиваю от удивления, наблюдая, как Эрос исчезает под искрящимся блеском вод омута. Я жду, когда он вынырнет, готовая к тому, что они со смертью бросятся друг на друга, но он не выплывает. «Смерть!» — говорю я, глядя на него, и во мне нарастает паника. «Спаси его!» Я даже не могу разглядеть очертания Эроса в омуте, но мне и не нужно этого делать, чтобы понять, что происходит. Он пойман в ловушку собственного вожделения, которое медленно топит его. Смерть глубоко вздыхает, затем отпускает меня и прыгает в омут. Пробираясь сквозь его воды, он дотягивается до Эроса и вытаскивает его на поверхность, а затем кладет на край омута. Эрос кашляет и задыхается, а на землю брызжет густая золотистая жидкость. «Эрос, ты в порядке?» Спрашиваю я, неуверенно протягивая руку к его плечу, но отдергиваю ее, когда он вздрагивает от моего прикосновения. Его глаза словно проясняются на мгновение, когда он смотрит на землю. Золотистые полосы окрашивают его бледную кожу и волосы. Затем он поднимается на ноги. Жидкость стекает с него и попадает назад в омут. «На сегодня хватит». «Но сегодня же последний день. У нас больше нет времени». «Она готова», — огрызается Эрос. Затем, едва взглянув на нас, бледный бог удаляется. Я наблюдаю, как он исчезает в садах, а затем обращаюсь к смерти. «Что это было?» — спрашиваю я. «А что было?» Во мне вспыхивает раздражение, когда я смотрю на него. Я бы предпочла не тратить те крупицы времени, что у нас остались до маскарада, на споры, но мне не нравится, как сверкают его глаза, когда он смотрит на меня. «Ты бы правда позволил ему утонуть, если бы я не попросила тебя спасти его?» Смерть колеблется, прежде чем ответить. «Да». «Почему?» «Его поглотило его собственное вожделение к тебе». «И что, если Эрос вожделеет меня? Это разве веская причина для того, чтобы позволить ему умереть?» «Конечно, нет, но...» «Но ничего. Ты не должен причинять вред Эросу только потому, что он желает меня. Это понятно? Если уж на то пошло, ты должен быть ему благодарен». «Благодарен», — насмехается смерть. «За что, черт возьми, я должен быть ему благодарен? Потому что без него мы, возможно, никогда не встретились бы здесь». Смерть долго молчит, а затем глубоко вздыхает. На мгновение он отводит взгляд, а затем медленно кивает головой и снова смотрит на меня. «Ты права, крошечное создание», — говорит он, и его глаза горят желанием, когда он тянется к моей руке с края омута. «Мои чувства к тебе очень сильны, и я еще не научился полностью их контролировать. Я хочу тебя. Я не желаю никого, лишь только тебя, и я убью любого, кого увижу с тобой рядом, пока я сам не познаю тебя в полной мере». С этими словами смерть осторожно увлекает меня за собой в омут, неся на руках и погружает нас в его воды. Поставив меня на ноги, он снимает маску, и мы оба опускаемся под воду. Вынырнув на поверхность, смерть обхватывает мое лицо ладонями, запрокидывает мою голову назад и прижимается своими губами к моим. Я тут же растворяюсь в его поцелуе, но мне этого мало. Я хочу большего. Я тянусь к нему, прижимаясь всем своим телом к его телу, пока мои руки пытаются расстегнуть его рубашку. Он издает низкий смешок, который эхом отдается во мне, усиливая наш поцелуй, как раз в тот момент, когда мне удается задрать край рубашки. Моя рука скользит вниз, ощущая силу его холодного тела, а затем опускается еще ниже. «Хейзл», — глухо молвит он, когда моя рука опускается к его поясу. «Пожалуйста», — шепчу я, даже когда он тянется, чтобы убрать мою руку. «Не сейчас, крошечное создание. Есть вещи, которые потом нельзя будет исправить. Не получится повернуть все вспять. В первую очередь я хочу, чтобы ты была в полной безопасности». Он начинает отступать назад, как раз в тот момент, когда я тянусь вверх, чтобы оттянуть одну из бретелек платья. Мое сердце бешено стучит в груди, а он замирает. Мои пальцы проводят по глубокому вырезу, опускаясь все ниже и намереваясь позволить ему увидеть еще больше меня и моего тела. Я хочу, чтобы он это увидел. «Хейзл!» Его голос становится жестче, когда он быстро тянется, чтобы остановить мою руку. «Пожалуйста, я не могу даже сказать, что бы я с тобой сделал». Его взгляд задерживается на моей груди, все еще едва прикрытой тонкими слоями ткани, и он поднимает глаза, встречаясь с моими. «Тогда не говори», — молвлю я, но его рука крепко сжимает мое запястье, не позволяя мне показать ему больше. «Ты познаешь меня, но не сейчас. После маскарада, как только все закончится, я обещаю завершить начатое». Мурашки предвкушения пробегают по моей коже, и я, наконец, оставляю свои попытки заставить овладеть мною прямо здесь и сейчас. Я отпускаю бретельку платья, а смерть ловит ее и мягко накидывает ее мне назад на плечо. «Пойдем, нам пора готовиться к балу», — говорит он, одаривая меня последним нежным поцелуем, а затем снова надевает маску.